эти утренние часы быть в доме молитвы. И мы благодарны Господу, что Он хранил нас в пути следования. И желание сердца нашего пообщаться, увидеть друг друга, поделиться жизнью, как жизнь наша проходит по наших областях. Вот. И будут отчеты здесь. Но самое главное, нам надо призвать Господа, чтобы Он благословил нас. И мы сейчас встанем и будем молиться. Боже великий, Боже праведный, преклоняясь пред величием и могуществом Твоим, мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты дал возможность нам прибыть, Господи, на это место, где вместе порадоваться и прославить Тебя. Слава Тебе, что Ты хранил нас в пути следования от всяких бед и несчастий. Слава Тебе, что Ты дал возможность прибыть на это место. Сейчас мы стоим пред Тобою. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Мы нуждаемся в Твоем присутствии, присутствии Духа Твоего Святого, чтобы Ты осветил наше сердце, чтобы Ты освободил, Господи, от всего мирского, от всей суеты, в которой мы находились. Помоги нам принять все, что скажешь Ты и в эти утренние часы через Слово Твое. Помоги нам принять, Господи, чтобы мы не въехали с пустым сердцем. И благослови, Господи, весь ход служения. Благослови братьев, которые будут передавать Слово, отчеты. Благослови, Господи, пение друзей, которые будут славить имя Твое на музыкальных инструментах. И здесь свое обильное благословение и поставок ангела-хранителя храни от всяких бед и несчастий, чтобы в эти часы, в этом дне Ты был прославлен и возвеличен наш вечный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.